Хорошо, что ты это видишь, а теперь подключаю поток следующего проекта. Смотри, пустотный мобильный комплекс класса Корвет, расширенный функционал, многозадачные схемы, сложная архитектура взаимодействий. Как ты можешь понять, это тоже носитель искусственно созданных нейронных блоков. А теперь вопрос, какой из предложенных носителей тебе бы хотелось освоить, биологический или технологический? Для меня такой выбор не стоит, Ник. Я буду выполнять свои обязанности в любом из носителей. Тогда поставлю задачу по-другому. Уже сейчас мне нужна помощь в обеспечении личной безопасности. В каком из тел тебе будет удобнее исполнять поставленную задачу? В биологическом, в качестве телохранителя. Возьмешься за такую задачу? Да, Ник, это будет очень интересно. Тогда я запускаю производство биологического носителя. Срок исполнения 48 часов. На это время твои нейроны будут интегрированы в тело носителя, и это будет похоже на временное отключение от периферийных систем. Теперь последний вопрос. Кем ты себя видишь, мужчиной или женщиной? Мне хотелось бы быть похожим на тебя, Ник. Понял тебя, это вполне возможно. Параметры тела я подкорректирую. Когда очнешься, будет активирована личностная матрица. Я закачаю тебе гвардейские базы. Как появишься на свет, выберем тебе имя и характеристики. Все, приятель, я запускаю процесс. Настроить внешние характеристики проще простого. Хочет быть похожим на меня? Нет проблем, это опытный образец. На нем будет гвардейская форма дома сваргов с символикой и цветами. По уставу флота такой гвардеец имеет право сопровождать меня везде, где угодно, пока я на службе, кроме моментов, когда речь идет о допусках к секретной информации. Но такое случается крайне редко. Все остальное время он может находиться на корвете. Хоть корабль и недостроен, он уже считается моей собственностью. Экипаж напечатаю по мере постройки корабля. Пусть полностью состоит из синтетиков. Верфь автоматическая. Работает над моим корветом в замкнутом цикле без участия человека. Сам корвет уже стал производственной платформой для создания искусственного экипажа. Я сам себя загоняю в вакуум. Ограничиваюсь от людей, дистанцируюсь. Это плохо, неправильно. Если и дальше кормить свои паранойю, я так далеко не выгребу. Хранитель говорил присмотреться к родственникам. Я собрал максимум информации. Живых родственников было всего трое. Два старика, если судить по официальным данным, и молодая девушка, которая даже моей родственницей считаться не может, кроме фамилии. Дело в том, что генетическая метка передается только по мужской линии. В женщинах рода эта метка есть, и она может передаваться по наследству, но, если опять рождается девочка, метка начинает деградировать, и остановить этот процесс очень непросто, приходится прибегать к родственным бракам. Хранитель говорил, что во мне кровь сваргов чиста. Уж не знаю, сам он ввел поправки, или род действительно тщательно следил за передачей метки. Но вот в содружестве этот род угас. Последние представители имели только приставку «к» фамилии, что означало титул баронета. У девушки так и вовсе этой приставки не было. Просто фамилия и все, но ее прадед как раз был баронетом. Но нужно их вытаскивать. Надо формировать клан. Одними синтетиками я численность гвардейцев не закрою. Нужны живые люди. Задача непростая и очень амбициозная, особенно сейчас, когда я связан службой и не могу в полной мере распоряжаться своим временем. Стариков надо подтягивать однозначно. Тем более, что живут они недалеко, по меркам содружества, всего в 10 системах от столичной. Все-таки титул позволяет быть поближе к центру империи. А вот о девушке из рода ничего толком не известно. Занесло ее, конечно, к черту на рога, на границу обитаемого мира. Чисто теоретически, как только будет достроен корвет, я смогу использовать его скоростные возможности и даже уложусь в рамки 10-дневного отпуска, чтобы отыскать ее, но шансов, что получится с первого раза, немного. Запустив все процессы в автоматическом режиме, я вернулся на рабочее место. Рабочая смена подходила к концу, оставался всего час, так что торопиться не стоило. После приватной беседы с молодым императором, начальство про меня словно бы забыло, не беспокоило и не трогало, что позволяло мне в полной мере заниматься своими делами. Когда вошел в кабинет, заметил, что Рина, про которую я успел подзабыть, неуклюже пытается встать, как это положено по уставу. «Сиди», — сказал я, прерывая девушку в самом начале движения. «Пока не будет более высокого начальства, в моем присутствии можешь сидеть. Мне не трудно, господин штаб-майор, просто еще не привыкла. Все равно, тренируйся сколько угодно, но, Когда я вхожу один, можешь не вставать. Глаза девчонки были чуть красноваты. Не позавидуешь ее нынешнему положению. 24 года, а уже инвалид, да еще и в штрафбате, потому что признана ограниченно годной для завершения военного контракта. После службы никаких перспектив. Повезет, если сможет найти работу в шахтерской корпорации где-нибудь у фронтира, да и то с половинным жалованием из-за ограниченной пригодности. А ведь у меня есть дорогущий комплекс, который вполне способен вырастить ей новое тело. Недешевое удовольствие, но она пилот, причем неплохой и с допуском до среднего класса. А мне пилот на корвет нужен, у самого меня допуска нет. Пилота СНТ я могу изготовить, но живой пилот имеет право отдавать приказ на гиперпрыжок. Да и жалко девчонку, в начале жизни отдать свое здоровье неизвестно за что, ведь судя по материалам ее дела, она не выполнила очень сомнительный приказ. Да, факт подтвержденный, но вот в причинах никто не разбирался, и я не буду, надеюсь, она осознала в полной мере, что лучше выполнить дурной приказ, чем расплатиться за невыполнение собственной жизнью и здоровьем. Вечная дилемма. Мне тоже приходилось бывать в таких ситуациях. Я получал приказ открывать минометный огонь по мирной деревушке, но у меня был живой пример. В одной из таких деревушек, когда вошел отряд, они обнаружили обдолбанного в лохмотья смертника, который сидел верхом на авиабомбе, спрятанной в сарае, обложенной взрывчаткой, и держал в руке кнопку детонатора. Тогда его смогли остановить, успели перехватить руку. Вот поэтому, когда мой командир отдал приказ стрелять, я понимал, что там могут быть и мирные жители, но все равно стрелял. Война – это не романтика, это грязь, кровь и дерьмо, особенно в головах воюющих. Мой фонд ветеранов за ее лечение не возьмется. Тут вопрос престижа, уж слишком открытая организация, которая всегда на виду у журналистов и праздных любопытствующих. В фонде ставит на ноги героев, и бывший штрафник просто испортит репутацию. А вот собственными силами я ее вытащить смогу. Не бесплатно, привяжу контрактом, пусть отрабатывает. Еще один 5-летний контракт, но уже не инвалидом, а вполне здоровым человеком, быть может даже лучше, чем была, потому что в моем производственном комплексе есть возможность коррекции генома. Как я и предполагал, бригады штрафников работали на совесть. Они прекрасно поняли мой посыл, мол, вы делаете все хорошо и к вам никаких претензий не будет. В мой департамент по-прежнему не лезло начальство, про меня словно бы забыли. Уже через 3 дня я встречал из капсулы первого синта, моего будущего телохранителя и помощника. Здоровенный детина почти 2-метрового роста. Развитая мускулатура, сильный, но не перекачанный. Светлая кожа, светло-русые волосы, голубые глаза. Типичный такой норвежский, я бы даже сказал нордический тип внешности. За эти 3 дня я разработал и утвердил в геральдической палате форму моих гвардейцев. Да и в моей наноодежде остались свободные ячейки, чтобы внести еще один образ. В качестве верхней одежды был легкобронированный флотский пустотный комбинезон. За основу была взята довольно дорогая модель. Но тут уж вопрос престижа. Не мог я себе позволить дешевую одежду для своих гвардейцев пустисинтов. Ну, добро пожаловать в мир, приятель. Судя по тестам, ты уже давно активировал личностную матрицу. Давай выберем тебе имя. Как вам будет угодно, ваша светлость? Ты же понимаешь, что это официальное обращение. Наедине можешь обращаться ко мне просто ник, шеф, босс или капитан, в зависимости от ситуации. Принято. Отлично, теперь насчет имени. Твоя внешность очень напоминает расу людей с моей планеты, которых обобщенно называли норды. Как тебе имя, Норд? Мне нравится, босс. Тогда так и оставим. Свяжись с Искином Верфи. Там график твоих тренировок и должностных обязанностей. Для тебя выделена каюта на строящемся корвете. Все необходимые для твоего нового тела там уже есть. На данный момент твои прямые обязанности не востребованы. Подключись к работе над кораблем, развивай личностную матрицу и выводи физическую форму в рабочее состояние. Так точно, шеф, все будет исполнено. Так, с этим разобрались. Сейчас все заложенные в нем базы развернутся, и он самостоятельно проведет синхронизацию всех органов. А вот с пилотом Ренайсант у меня возникли проблемы. Базы по медицине у меня выучены всего во 2-й ранг. Это уровень медтехника, не более того. Сам положить девушку в свой комплекс я не могу. Просто недостаточный уровень выученных баз. А в автоматическом режиме такие операции не делаются. То есть пользоваться комплексом как производственной линией я могу без проблем. Программа автоматическая, если все делать с нуля. А вот лечить в этой очень навороченной дорогой медкапсуле я не могу, ранга не хватает. Врач на корвет, да и на будущий крейсер понадобится, и синтом его не заменить, придется и тут выкручиваться. Чтобы не терять время, поставил на производство абордажную команду, пока из 10 человек, генный материал взял из запасов, собранных на разбитых кораблях, но внес поправку в генам, все абордажники так или иначе будут нордического типа, светлоглазые и светловолосые, прям команда викингов. Да, так они будут сильно выделяться на фоне других жителей Содружества, ну кроме старших рас, но так у них будет явная отличительная черта, как и у меня. Уже из своего кабинета, через личный, неслужебный терминал вышел в сеть и сделал запрос на медика с высоким рангом в одной из государственных служб занятости. Есть два способа получить высокий ранг медика: отслужить в армии пару пятилетних контрактов, но тогда уже уволиться будет непросто, да и зачем, высокие ранги – это гарантированные надбавки за звание, стаж и тихое место в тылу. Второй вариант – это корпорации с соответствующей направленностью. Но там такие специалисты на вес золота и обложены кредитами и обязательствами по контракту. Тоже не вырвешь. Есть таланты, которые пытаются избежать кабальных контрактов и тянут все сами, но таких мало. Подходящих не было. Есть еще надежда. Быть может, в моем благотворительном фонде найдется парочка ветеранов. Надо бы связаться с моей управляющей. Через 5 дней произошли две вещи. Был напечатан штурмовой отряд моих викингов. 10 дуболомов с вложенными программами для боевых дроидов-абордажников. Плюс с активированными личностными матрицами полных отморозков, для которых драка – это способ самовыражения. Для них уже был куплен полный комплект штурмовой брони и снаряжения с цветами гвардии моего дома. Бело-синие шевроны и вставки на броне с гербом моего рода. Пока штурмовики базировались на корвете, внося посильную помощь в его комплектовании. Они не люди, а синты. В голове каждого из них мощный искусственный интеллект на уровне тяжелого крейсера, так что дополнительные задачи они могли выполнять очень разнообразные. Второе событие – это корвет. Наконец-то он был достроен. С внутренним интерьером я, конечно, размахнулся. Отделка и некоторые каюты тянули на роскошные апартаменты. Но я и рассчитывал изначально, что это будет личный корабль. Сейчас полным ходом шла комплектация жилых секторов, оружейных складов, технических средств и расходников. 3 ремонтных комплекса, тяжелый пустотный ремонтник 2000-летней давности, полностью отремонтированный, 10 викингов как десантная группа и как бригада поддержки. Норд как личный телохранитель и помощник. Сам корвет получился даже лучше, чем я ожидал, компактный из-за матово-черной рассеивающей брони, малозаметный и невероятно опасный. 5/8 всего корабля занимали системы энергоснабжения, вооружения и защиты, и только 3/8 приходились на жилые отсеки. Во время процедуры регистрации я дал кораблю статус яхта с названием «Ассасин», что полностью соответствовало внешнему виду и внутреннему содержанию. Время аренды верфи заканчивалось. Начальство уже ждало этого момента, для того чтобы срочно наладить на ней выпуск так полюбившихся во флоте чертей, так что продлить аренду не получится. Ну и черт с ней, главное, что безлошадным не остался. Искин корвета вывел корабль в открытое пространство. Все дальше он с места не сдвинется без пилота. У меня таких допусков нет. Учить долго, а потом еще сертификат получать. Базу пилота я учить начну, в любом случае. Но сейчас нужно что-то решать. Что это такое? Спросил начальник кадрового отдела базы. Заявление на покупку у флота контрактов 2 солдат, пилота и кибернетика. Ренессант и Чакмади. Но они же штрафники, да еще и неполноценные. Мне это известно. Тут вопрос принципиальный. Могу я выкупить их контракты, или нет? Да, это возможно, кивнул чиновник, но в таком случае они останутся без государственной пенсии. Звания не возвращаются, и все нейросети пройдут процедуру демилитаризации, это обязательное условие. Тогда оформляйте документы таким образом, что частное лицо предлагает выкупить контракты. Вот юридически проверенный контракт от моей фирмы. Если штрафники на него согласятся, пусть подписывают. Если нет, все остается по-прежнему. Ни Рина, ни Чак, они мне не родственники и не друзья. Но мне кажется, что я умею чувствовать людей. Эти оба мне чем-то нравились. Да и специалисты были неплохие. Через 3 месяца заканчиваются их контракты. Из флота они уйдут с позором, потому что на гражданку сразу из штрафников. Оба на пенсию. перспектива найти работу им не светит, а я смогу их вытащить. Вызывали, господин штаб-майор, вытянулись передо мной два инвалида. Вызывал. Вы из отдела кадров контракт получили? Так точно, отчеканили оба, но в это же время напряглись. И что не так? Почему до сих пор не подписали? Это стандартная уловка, господин штаб-майор, пояснил Чак. Многих ветеранов на этом подлавливают. Предлагают неплохую работу на фронтире, с обеспечением, страховкой, хорошими премиями. Но стоит туда попасть, кладут в реаниматор и разбирают на запчасти, потом списывают как пропавших без вести, еще и выплаты по страховкам получают. Урины уровень интеллекта 180, у меня 210. Таких как мы ловит на том, что могут выкупить из штрафного батальона. Обещают золотые горы. А если бы это было правдой, согласились бы тогда? Не похоже это на правду, с уверенностью заявил Ирина. Какая-то небольшая корпорация по производству пищевых и медицинских картриджей на далекой никому неизвестной планете. Зачем им такие, как мы, наполовину пластиковые, если только не в переработку? Ладно, я все понял. Со стереотипами и местными байками бороться бесполезно. Теперь слушайте сюда оба. Эта корпорация, как и планета, это моя собственность. Контракт вам предлагаю я. Сама корпорация – это просто официальная структура, через нее проходит вся документация. А мне нужны члены экипажа на мой корабль. Простите, штаб-майор, кто вы, если все это ваши? Герцог Ассварк, ответил я, открывая полный отклик нейросети на запрос. Обалдеть, только и выдавила из себя Рина. А какой у вас корабль? У меня личная яхта, класс корвет, индивидуальный проект. Нужны пилот и навигатор. Ты, Рина, пилот третьего класса, а Чак со своим интеллектом базы навигатора быстро подтянет. Остальной экипаж наберем чуть позже. Тогда другое дело, штаб-майор. Мы согласны, ответила Рина, уловив одобрительный кивок Чага. Другое дело, подписывайте предложенный контракт. Сразу после подписания вам на счета придет 10 тысяч кредитов. Это на карманные расходы. С того самого момента, как от отдела кадров придет уведомление о вашем увольнении, оба два дуйте на летную палубу и ищите попутку до столичной планеты. Все разрешения я вам уже выписал. Там вас встретят. Выполняйте все, что вам будут говорить. По моим прикидкам, у вас две декады. Через 20 суток жду вас обратно. К тому времени корвет пройдет все этапы регистрации. Посольство. Через 2 месяца все той же невыносимой рутины меня вызвали в генеральный штаб флота. К счастью, штаб находился недалеко, там же в столичной системе. Вызывал меня не кто-нибудь, а сам адмирал Йенс Битц, главком штаба объединенных флотов империи, под личным командованием которого я собственно находился, хотя быть с ним знакомым чести не удостоился. На мое место на перерабатывающем комплексе поставили нового провинившегося офицера. Я спокойно передал дела новичку. По мелочам растолковал, как тут все делается, передал рабочие схемы взаимодействия со штрафниками и заверил приемника, что если начнет думать головой и убавит эмоций, то еще и с прибылью останется. Сменивший меня капитан крепко задумался, но за советы поблагодарил. Моя яхта ждала пристыкованная к базе. Рина и Чак давно были на борту. К этому моменту я напечатал еще 7 синтов, которые закрыли все штатные должности экипажа. Ирина и Чак были на 7-м небе от счастья. На столичной планете мои юристы встретили инвалидов-штрафников и сопроводили в ту самую клинику, в которой я пробыл 1.5 месяца перед тем, как подать заявление во флот. Там им обоим вырастили недостающие части тел, обновили и почистили геном, провели дорогущую процедуру реабилитации и стабилизации. Из клиники в мое распоряжение прибыли 2 полноценных, здоровых человека. Рина так себе еще и пластику сделала, подправила некоторые мелочи. Это возможно сделать совершенно бесплатно при коррекции генома. Теперь эти двое повязаны со мной контрактом на 10 лет, так что будут отрабатывать. А что, я не филантроп. Я оплатил их восстановление по высшему разряду, выкупил из штрафников, пусть отрабатывают. Ребята молодые, справятся. Теперь на них форма гвардейцев с моими цветами и знаками отличия. Рина осваивает корвет, и всякий раз закатывает глаза, когда проводит виртуальные испытания, потому что стандартная техника флота на такие выкрутасы не способна. Последнее время Норт не отходил от меня ни на шаг. Синтетик щеголял в гвардейской форме, маяча у меня за спиной словно тень. В столичную систему корвет не прилетел, нет, он в нее прокрался, тихо и незаметно. Мы вышли на самом краю системы и спокойно на маршевых двигателях двинулись в сторону штабной военной базы. И это мы не включали маскировку, все работало на естественной отражательной способности брони. «Капитан, тут что-то не так», — обратилась ко мне Рина, сидя в ложементе пилота. «Мы вышли в назначенной точке, но диспетчерская нас не видит. У нас гипердвигатель от линкора, энергопоглощающая броня, которая в буквальном смысле сожрала всплеск гиперворонки. Диспетчерская считает, что мы просто набор помех. Этот корвет не зря называется «Ассасин». Технические характеристики я поняла», — согласилась пилот, изучая показания радара. «А вот что означает название «Ассасин»? Убийца. Наемный убийца, отдавший всю жизнь изучению боевым навыкам, мастерству скрытности, искусству невидимости. Ассасины – легенды моего мира. Безмолвные невидимые убийцы, не оставляющие следов, растворяющиеся в ночной мгле. Нас не будет видеть диспетчер еще часа два, и чтоб не портить ему нервы, а нам карму, вызови его первой. Есть капитан. Яхта «Ассасин» вызывает диспетчерскую. Коды допуска высылаю. Почему не вызвали первыми? Мы уже полчаса в системе. Кто здесь? Назовите свои координаты. Стоп двигатели. Яхта «Ассасин» реактор на 0, щиты 5%. Назовите ваши координаты. Прошли отметку буй 400. Двигатели стоп, щиты 5%. Ждем указаний. Ага, засуетились, паразиты. Злорадствовал я. Модернизированную мной древнюю броню современные сканеры не видели. Интересно, а если я маскировку включу? Я и главной базе флота смогу пришвартоваться незаметно. В столичной системе, утыканной датчиками и сенсорами, диспетчер не видел корвет, который вывалился из гиперпространства в штатном режиме. Двойку вам, господа, за безопасность. Вижу вас, ассасин. Есть заявка от генерального штаба на ваше прибытие. Парковка номер 8, вторая орбита. От базы флота в нашу сторону двинулись два тяжелых крейсера. Досмотровую группу высылать не будут. Яхта заявлена и ее проход одобрен заранее. Но охране базы и диспетчерской мои выкрутасы не понравились. Мне бы тоже не понравились, но ничего, привыкнут или научатся служить как следует, или просто привыкнут дуть в штаны. База генерального штаба – это пустотный объект, не орбитальный, имеет форму сложного многогранника с вытянутыми шпилями транспортных тоннелей. Эти шпили окружены дисковидными причальными радиусами, или орбитами, каждая орбита имеет причальные секторы или по-простому просто парковки. Корабли класса корвет не имеют палуб, а соответственно и челноков или ботов, так что возможность попасть на базу будет только в том случае, если корабль причалит к базе переходным шлюзом. Много груза такой корабль тоже утащить с собой не может. 700-800 тонн груза в трюме – это его предел. Корветы считаются легким классом и в серьезном бою, где есть хотя бы крейсера среднего класса, как боевые единицы даже не рассматриваются. Мой ассасин, конечно же, исключение. Несмотря что по всем внешним признакам он корвет, на самом деле не уступает этим самым средним крейсерам ни в чем, а кое в чем даже сильно превосходит. Но так как корабль существует в единственном экземпляре, его истинных характеристик никто не знает, и те данные, что я подавал на регистрацию, базировались исключительно на штатных блоках. Все остальные прелести скрываются под ничего не значащей буквой «М» в документах. Этой литерой в официальном паспорте обозначаются модернизации, без уточнения деталей. Тем более, что корабль считается частной яхтой и строгому регламенту флота может не соответствовать. Подойдя к базе, причалили в указанном месте. Мне на нейросеть пришел приказ явиться в офис адмирала. Так, команда, все остаемся на борту, кроме меня и Норда. Это база генштаба, без приглашения туда не ходит. Норд приписан ко мне как секретарь и телохранитель. Остальным полная готовность, реактор не глушить, связь через шифрованный канал нейросети. База огромная. До указанного места добирались почти полчаса. Норд не отставал ни на шаг. Не думаю, что меня специально загнали на такую дальнюю парковку, чтобы я дольше шлялся по гулким коридорам штабного модуля. Тут, как и везде, за логистику отвечают эскины, а у этих машин с эмоциями все в порядке, их нет, так что особой мстительностью не отличаются, просто выделили свободное место, вот и все. Был бы я нужен срочно, дали бы место в ангаре или на летной палубе. Зайдя в приемную адмирала, подошел к адъютанту. Тот лишь взглянул на меня и тут же указал на дверь. «Проходите, майор, вас ждут». Норд встал у дверей и замер как статуя. Адъютант лишь покосился на его гвардейский мундир, но ничего не сказал, просто занялся своими делами. В кабинет я вошел один. «Господин адмирал, майор Ник Сварк по-вашему. Заставляешь себя ждать, майор», — перебил меня грузный мужик огромного роста и крепкого телосложения, с погонами адмирала. «А я не люблю ждать. Была бы парковка ближе, ждать бы не пришлось», — огрызнулся я, не очень-то беспокоясь о нарушении субординации. «А нечего было являться на вызов к начальству на личной яхте», — парировал адмирал, насупившись. «Это моя яхта, что хочу, то и делаю, и никто мне не указ, устав я не нарушал. А вот сейчас дерзишь, Сварк, не нарывайся, ведется запись под протокол, раз, пункт 10.027.15. Военнослужащий в звании старшего офицера флота имеет право пользоваться личным транспортным средством как для выполнения заданий, так и во время личного времени, если не было дано приказов использовать транспортные средства, приписанные к флоту или вспомогательным службам. А ну-ка, хватит кривляться, салага, тебя, идиоты, сюда не для этого вызвали. Так точно, господин генерал. 2. Пункт 121. Прим. Дробь 8. Оскорбление старшего офицера вышестоящим начальством приравнивается нарушению устава третьей степени, за исключением пункта 8 о положении боевых действий. Отставить чтение устава. Так точно, господин адмирал. Есть отставить чтение устава. Запись под протокол. 3. И что ты там считаешь? Чего 3? Считаю попытки агрессивного воздействия на психику подчиненного со стороны старшего офицера. Ты совсем охренел, Сварк? Я тебя в штрафбат изгнаю, сукин ты сын. Так точно, господин адмирал. 4. Сядь. Адмирал чуть привстал, и казалось, хотел было еще что сказать, в том же духе, но передумал. Я спокойно сел в единственное кресло у его стола с совершенно невозмутимым выражением на лице. Адмирал выдержал долгую паузу, смотря куда-то вниз, а потом тихо и спокойно выдал. «Вот что ты за человека, майор, что с тобой не так, как аукнется, так и откликнется. Знаю, один генерал от тебя уже слышал эту фразу. Сейчас летит в общей каюте на какую-то колониальную планету к черту на рога, без права на возвращение. И надо же, как все совпало. Вот только этот неприкасаемый генерал поссорился с тобой, как тут же беды на него стали сыпаться, как из рога изобилия. Был неприкасаемым, стал презираемым. Я внимательно читал твое личное дело, Ника Сварк. Там такого понаписано. А, видео из сети. Чего ты хочешь, майор? В сортир хочу, и пожрать, и выпить, и послать всех к чертям, и подраться очень хочется. Вот прямо сейчас бы набил кому-нибудь морду. Чисто ради удовольствия. Ладно, вдруг улыбнулся адмирал. Признаю, репутация у тебя покруче моей будет. У тебя даже на один боевой шеврон больше, чем у меня. Так что можешь считать, твой авторитет я признал. Кластер Искинов выбирал тебе место службы, всегда в самые тихие системы и базы. Что от прежнего императора, что от Геральдической палаты, я получал указание задвинуть тебя как можно дальше в тыл, в дальний угол. Нет, куда бы ни сунули, везде приключения найдет. 3 шеврона, мать твою, даже не на войне, в мирное время. В тылах, на задворках, внутри границ. Кофе будешь? Я не аграф. Так что нет, спасибо. Насчет того, что ты не аграф, я вначале сомневался, думал, что полукровка, но оказалось, что нет, метка-то чистая. Мне этот кофе через третьи руки 2 пакета один контрабандист отдал в темной подворотне за 40 тысяч пакет. Ты ведь знаешь, что это такое, почему вокруг этого грибанного сорняка такой шум стоит. Ты это замутил, на тебя патент выписан. Что-то в тебе не так, Сварк. Вашей породы 4000 лет в содружестве не было. Думали, сгинули, с вашими-то буйными головами. Нет, вот они, явились, несите им пряники. Бесноватое племя. Фарде Сварк, капитан штурмовой бригады 3-го флота, в одиночку, родовым клинком, вырезал 70 пиратов при мощнейшей атаке во время абордажа. 5000 лет назад. Арса Сварк, пилот тяжелого линкора Сирадан, повел корабль на таран орбитальной крепости, пустив в разнос реакторы. Энна Сварк, совсем девчонка, сержант десантной группы, 12 часов держала оборону в горном ущелье, прикрывая отступление своих. Никас Сварк, командир отряда курсантов «Мертвая голова», крошит пиратов в космосе, сотнями, сидя на планете, непригодной для жизни, без возможности подняться на орбиту. Да, не удивляйся, я знаю, что полковник передал тебе командование под протокол. Что с вами, с варгами, не так? Что за взрывчатка у вас в крови, что вы такие бешеные? Ты поднял мертвый корабль из могилы и надавал всем вокруг по зубам. Опытный капитан с 40-летним стажем не смог, а желторотый юнец словно в демона превратился. Я лично смотрел эти записи, Ник, от каждой твоей команды вахтенные в рубке пригибались как от удара плетью. Как же я в тот момент тебе завидовал, майор, сукин ты сын, и ведь все строго по уставу, ни шага в сторону. Я тогда связался с наместником императора на твоей планете Калдан, бывший полковник спецназа разведки Клик Оирте. Клик закатил глаза, с тихим стоном опять он, стоило мне только упомянуть твое имя. И как же много интересного он мне про тебя рассказал, Ник, если даже там, на планете, каторге, от тебя шарахались как от чумы, не надо было лезть, а так я белый и пушистый. Да, это факт, кивнул адмирал, никогда не нападаешь первым. Как все-таки генетика сильна в крови аристократов. Никогда сварги не нападали первыми. Тем не менее планету ты у империи отжал. И не самую плохую, между прочим, как выяснилось. Ведь только на этой чертовой планете растет этот твой проклятый кофе. На всех других, где бы ни пытались, вырастает чахлый кустик, совершенно непригодный для использования. А графы поставили 3 эскадры в этой системе и выворачивают наизнанку любого торговца, чтоб ни грамма твоего товара на сторону не ушло. И опять все законно, ты же земли не отбирал, ты их покупал. Километры мертвых пустошей. Тогда тебя считали чуть ли не идиотом, зато сейчас там любой клочок земли стоит как средний крейсер. Короче, майор, там сейчас такой узел скрутился, что дело может дойти до драки. Ты то сволочь этому будешь только рад, но надо решить дело миром. Император лично просил меня обратиться к тебе, чтобы ты навел там порядок. Твоя планета, тебе и разгребать. Ты умудрился найти общий язык с 2 старшими расами, а графы не скрывают того, что хотят получить эту планету в свое пользование. Отдать им планету, значит пойти на попятную. Нас это не устраивает. Империя не уступает взятых территорий. Империя же может найти компромисс. Палата лордов, Ник, ты еще не знаком с этим явлением. Не хотят уступать. Министерство иностранных дел готово стать твоим консультантом в этом вопросе. Тебе будут даны полномочия чрезвычайного посла в переговорах, если они состоятся. Надо решить проблему. И не так, как ты это делаешь, сначала стреляя, а потом задавая вопросы. А, ласковым словом, предположил я, сдерживая ухмылку. Вот именно, согласился адмирал. Ласковым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего. Это твой стиль, все это знают, или ты думаешь, что сидел на перерабатывающем заводе и за тобой никто не наблюдал? Наблюдали, и очень внимательно. А ты мастер подчищать следы. Доказательств у нас нет. Но если вернешь, то что взял, это зачтется. Причем вернешь нам, а не туда, где взял. Я не очень понимаю. Все ты понимаешь, волкодав. Аналитики разведки полгода ломали головы, как ты, сукин сын, сидя на помойке, умудрился такое провернуть. Так и не придумали. Идеи, конечно, у них есть, но нет доказательств. Официально во всем виноваты аварцы, дело закрыто, но все очень боятся, что информация, украденная с Искинов, всплывет. Не всплывет, пока не будет прямой угрозы. Значит, не отдашь, будешь держать как страховку. Почему же? Информация товар очень дорогой. Я могу стать посредником, мне действительно кое-что известно. Тут вопрос цены. Да и то, информация будет продаваться кусками. Мне нужна страховка. Чего ты хочешь? Большая верфь 10-го поколения. Новая, тут же выдал я, давно догадываясь, что со мной захотят поговорить на этот счет. Не жирновато? Это 12 миллиардов, не меньше. За верфь я заплачу, но по себестоимости. Да уж, ну и методы у тебя. Просто выкручиваешь нам суставы. Палата лордов будет очень недовольна. Мне нужно строить свой дом, набирать гвардию. Нужны корабли. Или вы думаете, что я стану покупать корабли у империи Аратан после того, как сделал чертей? Я могу делать корабли сам. Я и верфь могу сделать сам. Займет больше времени. Но я в ближайшие 100 лет никуда не тороплюсь. Технологические цепочки работают. Кофе на планете растет. Проценты с патентов капают. Начнете на меня давить, я прогнусь под аграфов. Просто не стану им сопротивляться. Да, твоя правда. Черти твои много шуму наделали, да и сейчас еще шумят. Ладно, я буду решать этот вопрос, может, разведка и найдет варианты. Ты возьмешься за работу с аграфами? Это не приказ, это просьба. Конечно, возьмусь. Прежде удавалось договориться, надеюсь, что и в этот раз смогу. Тогда берись за это дело. Пересылаю тебе все документы. С этого момента ты в свободной командировке. Связь поддерживать будешь через меня или через посла из министерства. Реши вопрос с планетой, а после уже поговорим и о твоей верфи. «Разрешите идти?» «Да, полковник, можете идти». «Полковник», удивился я, «а чему ты удивляешься?» «Это генштаб, тут решаются вопросы империи. Ты в моем личном подчинении, на приказы всех остальных можешь плевать. Теперь ты штаб-полковник, генеральская должность в любом флоте. Не майора же мне на переговоры посылать. Очень странные ощущения, когда рабочая командировка совпадает с местом, где твой дом. Тот особняк на Иридане, столичной планете, я не считаю своим домом. Я появился на свет именно на этой планете, а теперь все вокруг уверены, что она моя в прямом и переносном смысле этого слова. В этот раз корвет вышел из гиперпространства в штатном режиме и был тут же замечен диспетчерской. А эти 4,5 года не прошли для планеты без последствий. Окружающее пространство, что на орбите, что на дальних подступах, просто светилось отметками боевых и гражданских кораблей. Диспетчерская вызывает неизвестный корвет. Назовите себя. Яхта «Ассасин», тут же встрепенулась Рина. Пересылаю коды доступа. Яхта «Ассасин», коды приняты. Добро пожаловать домой. У вас свободный доступ. Куда вас направить? На орбитальную станцию, подсказал я пилоту. Все равно придется вам с Чагом делать прививки. Диспетчер. Прошу разрешения стыковаться с орбитальной станцией. Даю маршрут в центральный ангар, там для вас зарезервировано место. Скажите, а владелец яхты на борту? А то тут целая очередь из вызовов образовалась. На борту, ответил уже я сам, сидя в капитанском кресле. Кто меня вызывает? Вызов с линкора Империи Галанти «Тихий ветер». Примите. Да, открыть канал, приказал я и встал из кресла, ожидая сеанса связи. Через пару секунд голографический экран высветил передо мной высокую фигуру в традиционной аграфской одежде из очень плотной на вид ткани. Незнакомец несколько секунд изучал меня, и вскоре на его лице проявилась сдержанная улыбка. «Вы очень возмужали, господин Ассварк. Спасибо, что так быстро откликнулись на мой вызов. Позвольте представиться. Аис Юдар Никандил, полномочный представитель императора в ранге старшего советника. Рад вас приветствовать». «Аис Юдар, можно просто Аис? Я много наслышан о вас, Ник, если позволите. Мне говорили, что вы вполне разумны и весьма учтивы. Приятно слышать, надеюсь оправдать ваши ожидания. Мне бы очень хотелось провести с вами предварительную беседу, прежде чем за наше дело возьмутся чиновники и полномочные представители. Осмелюсь пригласить вас к себе домой, Аис. Вы уже бывали на планете? Почту за честь, Ник. Я смогу прибыть через 3 часа, вас устроит? Вполне. Буду с нетерпением ждать нашей встречи. Свою собственную орбитальную базу я видел впервые. Да чего же она была громадная. И, кстати, битком забитая народом. Не успели мы совершить посадку в небольшом, выделенном специально для меня ангаре, как к нам тут же подбежали 4 огромных десантника в боевых скафандрах. Норт у меня за спиной стал менять позицию, выдвигаясь вперед, но десантники открыли забрало шлемов. Доброго пожаловать домой, господин Сварк. Мы ваша личная охрана, на то время, пока вы на базе. Если надо, сопроводим вас на планету. На вас десантная форма, но нет знаков отличия. Все мы прошли восстановление в вашем реабилитационном центре на Иридане. Флотский контракт закончен, но нам сказали, что на вашей планете и на орбитальной станции полно рабочих мест. И вот мы здесь, в команде службы безопасности станции. Что ж, рад слышать. Проводите нас до лифта на планету. Ах, да, пилоту и навигатору нужен полный комплекс прививок для Калдана. Даже задерживаться не придется, улыбнулся командир десантников. Через станцию за сутки проходит больше 1 000 000 разумных, так что все прививки у нас с собой. Честно говоря, было очень приятно. Встретили, проводили. На всех центральных улицах станции, а это были именно улицы, как в большом городе, часто можно было увидеть логотип моей корпорации. На площади, где находились посадочные площадки для 4 орбитальных лифтов, красовалось огромное табло, которое в реальном времени отображало количество разумных в данный момент присутствующих на станции. На этот момент счетчик показывал 2 283 000. Еще до того, как сесть в лифт, я связался с Сардом. Можно было его и не беспокоить, но мне кажется, что так будет невежливо. «Привет, Сард, я прибыл. Сейчас сажусь в лифт на планету. Хотел тебя вызвать, как только вошли в систему, но меня отвлек твой земляк. Привет, герой, я уже знаю. Аис уже связался со мной и просил его встретить. Флайер для тебя я вышлю к приюту Нерга, повидаешься с Басом. От посадочной площадки лифта 300 метров не больше. Его кабак так и остался местной достопримечательностью. Принял. Спасибо. Скоро увидимся. С орбиты планета выглядела очень красиво. Почти полное отсутствие облаков над планетой делало ее какой-то чистой, прозрачной. С такой высоты казалось, что там внизу просто райское место. Все побережья южного континента теперь утопало в зелени. Выглядит очень красиво, прокомментировал Рина, прислоняясь к огромному иллюминатору орбитального лифта. Я читала, что на планете есть курорты. Да, Рина, целых 3, и это только моих. Хочешь отправиться на курорт? Нет, спасибо, пока не заслужила. Хм, ладно, поселю вас с Чагом у меня в гостевом домике. Парадный выход с посадочной площадки лифта выходил на когда-то главную улицу Северной Банки. Теперь город назывался Северный мыс. Смысл тот же, а звучит намного лучше. В самом фойе лифтовой площадки нас встречали сотни людей. Это были пилоты флайеров, встречающие туристические группы гиды, с флагами компании туристических агентств. Были мелкие торговцы сувенирами, наряды полиции, таможенники. Миновав всю эту толпу, мы прошли к выходу и отправились по центральной улице. Бывший поселок Северная Банка, было не узнать. Улица, вдоль которой мы шли, скрывалась в тени высоких торговых центров и административных зданий. В витринах были выставлены дорогие товары, иные магазины были официальными дилерами известных фирм и производителей. Уличные кафе источали дивный аромат свежей сдобы кофе. В конце улицы в гордом одиночестве, обнесенный довольно большим, коротко стриженным газоном, стоял кабак старого пирата Баса «Приют Нерга», все с той же припиской внизу, всегда открыты. Справа лавка старика Висла, которая так и осталась с названием «Колониальные товары». Единственное отличие было в том, что теперь магазинчик Висла имел большую витрину, в которой стоял манекен в куртке из крокодиловой кожи, в пылевых очках, грубых штанах и тяжелых ботинках. Рядом с манекеном, на бедрах которого покоились две кобуры с револьверами, стоял мой мотоцикл. «Не переживайте, господин полковник, это всего лишь копии». Сарт позволил старому пройдохе снять только копии. Позади меня стоял запыхавшийся Бас. «Ну привет, старый пират, давно не виделись». «Привет, мышонок, вышел встретить твой флайер, а тут ты со своей гвардией. Пойдем ко мне, угощу вас». Я обнял старого пирата, и мы спокойно двинулись в трактир. В трактире почти ничего не изменилось. Столы в зале расставили чуточку компактней. Стало намного больше посетителей. Запах изменился из-за того, что теперь работала самая настоящая кухня, причем в авральном режиме. Свободных мест почти не было. Еще я заметил, что на стенах появились фотографии, точнее сказать, голографические слепки с нейросетей, зафиксированные на специальных панелях, в которых легко угадывались не очень далекие времена, когда здесь еще царили уныние и скука. На снимках были представлены эпизоды жизни старателей и искателей. Вовсю эксплуатировалась романтика первых колонистов. На одном из снимков я отчетливо увидел самого себя в тот момент, когда держал секретаря профсоюза под дулом пистолета, а тот в свою очередь отрывает зубами кусок смятого контракта. Точно, Бас извлек эти снимки из своей памяти. Всего 4,5 года прошло, а все так изменилось. Да, Ник, не то слово. Планету просто не узнать. Теперь вместо старателей и искателей – туристы. Все хотят на собственной шкуре попробовать добыть астерид в пустоши. Местная администрация только успевает продавать колониальные комплекты, а бывшие искатели и старатели – теперь экскурсоводы, проводники и владельцы прибыльных туристических маршрутов. Но с тобой им не сравнится. И действительно, после небольшого обеда, которым нас угостил Бас, мы погрузились во флайер и отправились ко мне домой. От самой границы города начинались поля, засеянные кофе. Тысячи километров вдоль береговой линии, ровные бетонные дороги, высокие башни опреснителей на побережье, перерабатывающие комплексы. Вся планета фактически работала только на производство именно кофе. Все остальное было лишь для внутреннего использования. Вся фермерская продукция оставалась на внутреннем рынке. Сотни тысяч туристов надо было чем-то кормить и поить. Они ведь прилетали сюда, за развлечением, за отдыхом и за натуральной пищей. Алагир встречал нас в моем поселке. У него был доступ к системам управления, и он заранее снял все комплексы с консервацией и запустил бытовые и вспомогательные системы. Наслышанный о твоих приключениях, господин полковник, очень достойно себя показал, приятель. Алагир тоже полез обниматься. Видать, перенял эту привычку у дворфов. Вечеринку в честь моего приезда устроим вечером, после переговоров с представителем императора. У меня были очень хорошие учителя. Ты нам льстишь, Ник. По всему видно, что ты нас научил многим больше, чем взял от нас. Рад тебя видеть в полном здравии. А ведь был момент, когда ты считался пропавшим без вести. Элис тогда сказала, что быть такого не может, чтобы Ник и пропал без вести. Просто, говорит, остался без связи или ушел в партизаны. Как потом выяснилось, именно это и случилось. Да, веселое было приключение. Ну все, приводи себя в порядок. Скоро прибудет посланник. Будь с ним осторожней, а Ис очень уменный хитер. Он дядя нынешнего императора. Его слабое место – это слово чести. Аристократ старой школы, как и Сарт. Рину и Чага Лагир забрал в свой поселок. Сказал, что поселит в гостевом домике. Да и чтоб у меня под боком не крутились. Со мной остался только Норд, но гвардеец просто встал в фойе моего дома как статуя. К тому моменту, как прибыл посланник, я успел приготовить обед, собрать на стол в моей любимой беседке и даже разжег мангал. Представитель императора прибыл на боевом челноке, в сопровождении всего двух пилотов и секретаря. Челнок приземлился за воротами фермы, так что пришлось дать всем прибывшим гостевой доступ и самому встретить посланника у ворот. Еще раз приветствую господина Ис. Взаимно, Ник, а у тебя здесь довольно мило. Выбирал лучшие из каталога графского колониального комплекса. Да, да и стандартизации эти комплексы были нашей гордостью. Нынешние стоят значительно дешевле, но никакой эстетики. Видели бы вы, как рьяно меня отговаривали их покупать. Еще бы отдавать 20 миллионов за кота в мешке. Кот в мешке. Какое интересное выражение. Прошу вас, проходите, чувствуйте себя как дома. Позвольте по традиции пригласить вас к обеду. Не откажусь. Благодарю. Я 3 дня торчал на орбите планеты и только слышал о том, что Калдан стал знаменит своей разнообразной кухней. Говорят, в этом есть и ваша заслуга, Ник. Не стану скромничать, господин Айс. Я действительно подал немало примеров. Даже создал небольшую учебную базу по кулинарии с учетом местных особенностей. 4 года назад база пользовалась большой популярностью. Зайдя в беседку, которая за 4 года успела обрасти виноградом, Айс заметил стойку для мечей. Ее поставили аграфы еще в первые дни знакомства со мной. С тех пор они всякий раз, входя в беседку, оставляли родовое оружие там. Как мне показалось, Айс это оценил и тут же снял с пояса свой меч и бережно уложил на крепление. Я тоже оставил оружие там, хоть до этого и не имел такой привычки. Секретарь советника остался в челноке, что означало только одно – разговор будет частным. Предложив гостю легкие закуски, нарезки и салаты, выставил на стол несколько бутылок вина, крепких напитков, морсов и компотов. Мои фирменные стейки я готовил, не отрываясь от непринужденной беседы, которую мой гость поддерживал с большим удовольствием. По долгу службы, мне приходилось наводить справки в отношении вас, Ник. Я имел честь говорить с главой клана «Белый цветок» и знаю, что вы пользуетесь очень большим доверием с их стороны. В отличие от прочих, я тоже испытываю взаимные чувства доверия и симпатии в отношении представителей вашей расы, и знаете почему? Интересно услышать. В тот момент, когда меня только извлекли из стазис-контейнера на корабле пограничников, и на вопрос, кто я такой, я ответил, что человек. Мне тут же сказали, что на человека я не очень-то и похож. Насколько мне известно, род сваргов очень древний. Ваши предки были известны еще до того, как появилось Содружество, так что ничего удивительного. Осколки былой империи собирались со всей галактики. Вот и адмирал Битц, что направил меня на разговор с вами, тоже все задавался вопросом, кто же я такой. А сами вы как считаете? А я не вижу разницы, и отношусь к разумным не по внешним признакам, а по делам, потому как разумный проявляет себя, и вроде бы этот мнит себя человеком, и тот тоже вроде как человек, а один ведет себя как последняя скотина, а второй готов жизнь за тебя отдать. Может, я слишком молод, и сужу несколько поверхностно и разделяю мир на черное и белое, не замечая оттенков. Возможно и так, Ник, но наивным вы не выглядите. Я тут вспомнил, когда мы с отрядом курсантов остались сами по себе на планете Орша-3, и все уже сами себя приговорили к смерти, я смотрел и думал, что с ними не так, что заставляет человека разумного просто сдаться и идти на заклание. К счастью, я смог доказать тем девчонкам и мальчишкам, что они не правы. Нельзя сдаваться, нельзя предавать дух воина. Насколько мне известно, вы и не сдавались, бились как демоны. Я читал доклады психологов, что потом проводили беседы с курсантами. Вы, Ник, да именно вы, в каждого из них запихнули стальной стержень. Даже в тех, кто готов был сломаться, сдаться. Тяжелые были полгода, зато есть что вспомнить. Не стану скрывать, вы мне нравитесь, Ник. Спокойны, сдержаны, рассудительны. Мне даже не хочется вести с вами переговоры в отношении этой планеты. Я чувствую, как вы себя здесь ощущаете, действительно полновластным хозяином. Это же предварительная беседа, высказывание намерений, я правильно понял, так и есть. Я должен озвучить позицию Совета кланов Империи. Империя Галанти претендует на эту планету, причем в полном объеме. Я догадывался, что услышу что-то подобное, и даже знаю, что на это ответить. Планета Ксарда, она находится в объеме границ Империи Галанти. Далековато от границы, признаю, но все равно у фронтира, и так же как Калдан когда-то, процесс ее колонизации не настолько активен, как бы хотелось Империи. Я вас услышал, Ник, но такой обмен будет невозможен. На Ксарде и в ее окрестностях добывают торидий, ключевой металл для гравикомпенсаторов. Император не пойдет на такой размен, а я не предлагаю размен. Империи Галанти сам Калдан не нужен. Вам нужна стопроцентная гарантия, что сельхозпроизводство здесь будет под вашим полным контролем, и как результат, империя будет получать необходимое количество продукции. По большей части это так. Я отдам свой патент империи, отдам клану Белый Цветок, если быть точным. Планета Калдан получит статус совместно используемых территорий. Туристы и курорты — это для обеих империй. Кофе и прочая сельхозпродукция для империи Галанти. Не в самой жесткой форме, но примерно. Люди на кофе не очень падки, а если им подсунуть продукцию из синтезатора первого класса, так и вовсе не отличат. На Калдане есть астерит, тоже, к слову, стратегический минерал. Но за это рудники на планете Ксарда отдадут мне 30% прибыли концентратом торидия. И сама планета также будет признана территорией для совместного использования. В результате все остаются довольны. Торидий — редкий металл, но все равно этот ресурс исчерпаем. А вот кофе – это возобновляемый ресурс. Ксарда – планета класса А. 25% суши, отданные под колонизацию империи Аратон, не так уж и много, если посмотреть. То есть вы предлагаете использовать и Калдан, и Ксард совместно? Мы знаем, что у империи Галанти больше планет класса А, но они малонаселенные и, как следствие, убыточны. Но вам нужен кофе, нам нужен торидий, ну и приличная планета. Кстати, тоже весьма пригодная для ведения сельского хозяйства. Просто поделимся. Вы хозяйничаете тут, закрываете свои интересы, а мы там, на Гасарде, тоже обустраиваемся и ведем совместную деятельность. А ведь это может сработать, Ник. Все остается в рамках чести. Аратон не терпит оскорбления. Галанти знает, что источник руды не бесконечен. Но планета живая, там можно устроить сельхозпроизводство. А вы, Ник, уже признанный авторитет в этом деле. Насколько мне известно, у вас есть собственный вклад в семенной фонд Имперской Академии Наук. Да, АИС, есть. Наши колонисты теперь будут ехать на Гасар не с пустыми руками. Объем работы обеспечим, или Аратон, или Галанти. То же самое и на Калдане. У вас наверняка куча неблагонадежных, которым кроме как сбор урожая ничего больше доверить нельзя. Все получают то, что хотят, и в то же время остаются при своем. И вы, Ник, так просто отдадите патент? А почему бы и нет? Я отдам его друзьям, клану Белый Цветок. У меня полно других патентов. Здесь скорее тактический ход, чем преследование сиюминутных интересов. А уж как распорядиться этим патентом клан, извините, это внутреннее дело империи Галанти. Разумное предложение. Несмотря на то, что вы все равно отстаиваете интересы своих друзей, есть что представить совету кланов. Но каков ваш личный интерес? Получается, что с такой сделки вы только проиграете. Личный, усмехнулся я. Я сейчас представляю не себя, а интересы империи Аратон. И личный интерес в данном случае рассматривать не приходится. Я не для себя это делаю, а во благо государства. Единственное, что, смею надеяться, меня с Калдана не выгонит. Все-таки у меня здесь дом. Земли в собственности корпорации я передам клану Белый Цветок, себе же оставлю немного, буквально клочок. И еще знаете, Аис, я не жадный, но терять хорошие отношения с достойными людьми из-за денег, выгоды или прибыли, никогда не стану. Новому императору Эратона очень повезло, что вы выбрали гражданство именно его государства. Не случись этого, я бы рекомендовал императору Галанти рассмотреть вашу кандидатуру на полное гражданство Галанти с правами старшего дома. В таком виде, как мы с вами обсудили, договор может быть составлен. Совместное использование, уверен, что не обойдется без социальной напряженности, но это только научит наши народы подстраиваться друг к другу. Еще один шаг к взаимопониманию, на который ни одна из империй до сих пор не решалась в полной мере. Переговоры длились еще полторы декады. Дипломаты со стороны империи Аратана и от империи Галанти долго согласовывали окончательный проект договора о совместном использовании указанных планет. Возникало множество нюансов, которые требовали четкого толкования, но эти мелочи утрясались уже через министерство и дипломатические миссии путем длительных консультаций. Как я и предполагал, аграфов интересовал лишь контроль над сельхозугодьями. Получив в свое распоряжение полный пакет патента, клан «Белый цветок» был полностью восстановлен в правах, но им теперь, как и мне, придется вновь набирать силу и формировать вокруг себя активы, дабы занять соответствующее положение. Но они плотно уселись на стратегические продукты и отдавать полученное не станут. Сартр сказал, что сейчас в рамках границ империи ищут планеты, пригодные для выращивания кофе в том самом виде, как он растет на Калдане. Коль скоро это для них такой важный фактор, пусть делают, что хотят. Надо быть идиотом, чтобы думать, что подобного рода спорный патент можно было удержать в собственности и не потерять при менее выгодных обстоятельствах. Людей кофе не интересовал, чем-то особенным они его не считали, а вот возможность получить в совместное использование довольно богатую планету в объеме империи Галанти – это очень серьезное дипломатическое достижение. Мое достижение, не забывая о том, что я все еще на службе, связался с штабом флота. Мой непосредственный командир адмирал Битц теперь уже не корчил из себя грозного военачальника и общался довольно спокойно, я бы даже сказал дружелюбно. Твой доклад получил, полковник. Очень хорошо проделанная работа. Император в тебе не ошибся, когда поручал это задание. Молодец. А вот насчет твоего рапорта я не очень понял. Что за формулировка? За свой счет и по семейным обстоятельствам у тебя же нет семьи. Я наводил справки о своих родственниках, господин адмирал. Нашел, точнее узнал всего о троих ныне живущих. О двоих известно точно, где проживают, есть адреса и связь. А вот с третьим родственником проблема. Не могу найти концов. В последний раз ее отметка нейросети была зарегистрирована на одной из торговых станций на границе империи 17 сектора. От Калдана чуть больше 30 систем. Родственницу потерял. Что ж, ладно, но отпуск я тебе не дам. Места там неспокойные. В 17 секторе у нас две крупные базы третьего флота. Я продлеваю твою свободную командировку и перешлю тебе новый приказ. С этим приказом проведешь инспекцию этих двух баз. Соответствующий навык и опыт у тебя имеется. Сильно не лютуй, но, если будет что-то серьезное, не церемонься. Там интендантская служба совсем нюх потеряла, а у тебя репутация волкодава. Я позволю утечь некоторым материалам твоего личного дела, так что кто ты такой на базах будут знать. Так что никакого отпуска, ты только что почти с курортной планеты, тем более своей. Об отпуске до конца контракта даже не мечтай. По инспекции дергать не буду, сколько понадобится, столько и шерсти тыловиков, а вот на личные дела сильно не отвлекайся. Если понадобится помощь, обращайся. Большое спасибо, господин адмирал. Разрешите выполнять? Нет. Постой, ты же небось на своей роскошной яхте лететь туда собрался? Даже не мечтай. В ту сторону через 3 дня идет конвой. 3 больших транспорта и 2 крейсера охранения. Я дам тебе координаты системы, в которой они тебя будут ждать. Один по фронтиру не шляйся. Это приказ. Приказ так приказ, я не настолько самоуверенный идиот, чтобы так открыто подставляться. С конвоем будет даже спокойней. Со стариками потом разберусь, они в объеме Эратана и недалеко от столичной планеты. А вот девчонку найти надо. Яра Сварк, выпускница шахтерской школы, подавала заявление на службу во флоте, получила отказ по медицинским показаниям. Очень интересно, никакой другой информации у меня больше не было, но сейчас первостепенная задача просто ее найти, со всем остальным буду разбираться позже.